Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас встреча, с одной стороны, необычная, а с другой стороны, ну, я бы сказал, такая созревшая, накипевшая. Вот. В чем необычность? Сегодня у нас на нашем канале Мир ТВ сотая встреча, то есть своеобразный юбилей. И мне хотелось бы очень коротко напомнить. Ведь мы собрались для того, чтобы на этом канале пригласили целую кучу наших друзей с нашими, подчеркиваю, скромными возможностями для того, чтобы помочь друг другу разобраться в этом непростом, но в то же время очень интересном времени, где мы с вами живем, вот, растем, пытаемся думать. Ну и многие-многие другие факторы, которые обступают нас именно как наша собственная жизнь. За это время мы сделали очень много передач, в которых попытались и проанализировать день сегодняшний, и проанализировать все скрытые процессы, которые за всем этим стоят. И мы уделяли очень много внимания нашим культуре, традициям. Мы пытались нащупать, так сказать, те исторические, так сказать, корни, откуда мы выросли, которые для нас являются очень-очень ценными. Мы говорили об экономике, мы говорили об идеологии, мы говорили о культуре, мы говорили о воспитании и образовании, мы касались, так сказать, возможностей нашего древнего русского языка и еще много-много самых разных передач. И делали мы это и очень искренне, стараясь обратить наше внимание и пригласить вас, друзья, вместе именно подумать над всем этим. Почему? Потому что, как нам видится, что внимание человека, а он по своей природе, то есть просто уникальное существо, знаем мы это или нет, но потенциал его развития бесконечный. И это окрыляет, потому что в вечности мы точно не соскучимся. Вот. И когда мы уделяем внимание вот этому исследованию не только своей природы, а и своего участия в жизни, ее понимание, что где, так сказать, происходит, что с чем взаимосвязано, что приводит к каким причинам. Это все поводы для исследования человека и самого себя, и себя в той самой жизни, в которой мы находимся. Она нас пригласила, и от этого никуда не денется, мы есть. Вот. И все эти вопросы, они для человека действительно очень-очень актуальны. И все это мы делали на нашем канале, приглашаю вас подумать. Почему? Потому что человек, который исследовал, пронаблюдал все свои взаимоотношения в жизни, действительно осознал их, понял, прочувствовал всю полноту взаимосвязи, как, так сказать, явление большого, так сказать, мира целого и в конкретике тех жизненных обстоятельств, в которых он находится, и вот, вырастая до вот этого целостного ощущения, мы как раз и способны понимать жизнь. И мы вот искренне приглашали вас в этот объем, чтобы над всем этим подумать. Почему? Потому что, исследуя всю полноту того, что происходит, мы наконец начинаем понимать ее. Понимая, мы начинаем принимать как часть своей жизни, как некоторое, ну, глубинное водительство, я бы так сказал. А понимая и принимая, мы уже склонны применять. И как следствие начинаем жизнь меняться самым удивительным образом. Почему? Потому что, честно вам скажу, от всего сердца, что мы живем в удивительном мире, да еще и сегодня очень такое, с одной стороны, непростое время, а с другой стороны, чрезвычайно интересное, потому что оно нам предоставляет такую ярмарку уроков, что только успеваю поворачиваться, чтобы во всем этом разобраться. Вот. И сегодня у нас как бы очередная передача, и она в большей степени не просто как юбилейно а-ля порадоваться, да? А в большей степени как своего рода отклик на сегодняшний день. И вот о чем хотелось бы поговорить, друзья. Как я уже отметил, мы живем в непростое время. Время, насыщенное событиями, насыщенное всякого рода мнениями людей, обмена этими мнениями, тут драки за эти мнения и многое-многое другое. И вот, так сказать, участвуя во всем этом процессе человечества, и его жизни. Мы так это витиевато, извилисто пришли к тому, что сегодня имеем. И сегодня самое, так сказать, навязанная нам тема, вот, и она не просто навязана только кем-то, она как бы это модная болезнь, как сегодня говорится, да, она пришла к нам для того, чтобы поставить самым серьезным образом вопрос ребром. Мы кто? Что мы здесь делаем в этой самой жизни? Для чего мы пришли? И какие вопросы она перед нами ставит? И если мы склонны находить ответы, то мы действительно будем меняться. И это, друзья, не потому, что мне хочется вас пригласить в какой-то мутный разговор. Нет. Просто свойства жизни таковы. Это постоянно течь, возрастать, особенно человеку, у которого есть так называемое сознание. Да, это неизбежно. Он вынужден, так сказать, понимать, что есть что, учиться распознавать разницу, что хорошо, что плохо. И на основе вот этого сознания все равно будет двигаться вперед. Как бы там что ни происходило, а вот суть природная такова, что она заставляет человека подниматься над самим собой. Так вот, смотрите, друзья, о модной болезни сегодняшней, да? И что на самом деле произошло? Вот это обострение всего того, что мы сегодня наблюдаем, как а-ля эпидемия, да? Вот. Она самым резким образом изменила нашу жизнь. Одно из таких удивительных правил человека – это следовать своим привычкам. И самый большой страх – это потерять именно те самые привычки. Вот. И когда сегодня резко ограничились наши возможности, это стало как-то нам заметно. Ой-ой-ой, вот смотрите. Вот. Но беда в чем? Что с одной стороны это поголовная истерия, поголовный страх, поголовное, так сказать, обнаружение того, что рушит здоровье человека, и в большей степени это, ну, на мой взгляд, вот, это просто искусственно нагнетаемая ситуация, но и не говорит о том, что этих, так сказать, приключений человечества нет. Все есть, и все, я бы сказал, правильно именно в этот период нашей истории. Вот смотрите, друзья. Вот если, ну я еще, так сказать, достаточно уже взрослый дядька, да, и я хорошо помню вот это годы 50-е, 60-е, 70-е годы. И, понимаете, вот такой истерии, такого поголовного, так сказать, страдания от болезни просто вообще не было. Просто не было. Вот даже есть исследования, которые говорят одну простую штуку. Ведь мы даже не задумываясь, не понимая всех, так сказать, последствий своих, так сказать, действий, очень часто сами создаем эти проблемы и потом искренне удивляемся. Да как же так? Да кто же виноват? Да что же нам делать? Вот. В начале 20 века, когда заканчивалась уже Первая мировая война, вот, американцы, которые очень часто, так сказать, сами организовывают войны, так сказать, дожидаются, финансируя все враждующие стороны, вот, дожидаясь, когда вот-вот финиш понятен, ясен и так далее, им очень хочется поучаствовать в финале для передела, так сказать, всех договорных отношений, передел там территорий, зон влияния, там, финансовых долгов в том числе, ну и так далее, и так далее. Вот. И желая поучаствовать в Европе, так сказать, в финишном аккорде самой Первой мировой войны, они готовили туда солдат своих для, ну, якобы для финальной точки. Вот. Но перед этим была проведена обязательная вакцинация. То есть всем сделали прививку. И что самое смешное, самое удивительное, это, друзья, практически 100 лет назад, а цикличность истории удивительным образом повторяется. Так вот эти привитые солдаты, которые приехали в Европу, никто же об этом не говорит, они вдруг стали источником той самой испанки. Не американки, не какое-то это самое просто придуманное, отвлекающее название, якобы оно вот оттуда родом и так далее. Но это факт исторический, о нем никто не говорит. То есть очень часто мы сами создаем для себя проблемы, вот, и потом дружно с ними боремся. Хорошо бы, если это так по каким-то там вопросам невежества, незнания, на основе которых мы растем. А тоже есть планомерные вещи, которые устраиваются, эти проблемы. Но я бы хотел обратить внимание не на это. Мы сейчас очень искренне негодуем, да, и наш часто, ну, как бы убеждение таково, что мы полагаем, что вот наше негодование, наши крики, наши истерики, особенно когда мы в кругу своих там друзей, искренне, так сказать, там бурчим, там ссылаемся на какие-то там права, законы, ну и так далее. И вот негодование в кругу друзей, нам кажется, вот, ну это же такой подвиг, это такие, так сказать, моменты, что ой-ой-ой, как мы сегодня, так сказать, решаем эти вопросы. Но давайте просто маленький экскурс сделаем. Вот современный мир чем отличается? Когда к нам пришла эта вся эта западная парадигма, идеология так называемая, да, в основе которой лежит так называемый либерализм, то есть права личности превыше всего. Но права чьи? Личность какого рода? Понимаете? А эта личность в Западе, она пришла выросшая на прежде всего философии материализма и безупречной гордыни и эгоизма. Ну, говорить о спесивости, о гордыни, об эгоизме уже как-то вроде даже грустно и обидно для человека. Придумали такое понятие, как индивидуализм, что-то, в общем, особенное такое. Но не факт. Дело в том, что вот эти все вещи, укореняя сознание людей, они начинают проявляться и в действиях. Чтобы постоянно жить в этой жажде удовольствия, жажде превосходства, жажде бесконечного накопления, потому что так называемый потребитель, он же является источником дохода для кого-то. И когда главная философия – это деньги, прибыль, и весь мир просто помешался на этом, да, то ничего другого просто не воспринимается. А как постоянно организовывать вот это все, такой образ жизни? Это постоянным внушением людям, что они должны так жить. А дальше никто ж не хочет поступиться ни своими богатствами, ни властью особенно, одна из, так сказать, очаровательных костюмов нашего эго, да. Вот, и получается, что эта философия вынуждает этих организаторов такой жизни, носителей такого, я бы сказал, нечеловеческого мировоззрения, организовывать что? Прежде всего, жить за счет других. А это с чем сопряжено? Это сопряжено с насилием, с подчинением целых народов, уничтожением, так сказать, их территорий и выемки бесконечных ресурсов, которые на это. Это постоянное, так сказать, поддержание планки такого, я бы сказал, нищенского существования народов, чтобы обеспечивать себе безграничную прибыль и власть. Вот. А это чисто психологически у людей создает такой, я бы сказал, подспудный фоновый образ жизни, где неизбежно присутствует очень много страха, очень много насилия, очень много конкуренции, очень много лжи. Все это так или иначе присутствует как в пространстве, как ну, какое-то такое информационное, энергетическое давление, я бы так сказал. Мало того, что человек, находящийся в рамках такой жизни, он бесконечно контролирует себя, он находится в постоянном стрессах, постоянном страхе, постоянной озабоченности, постоянной конкуренции, гонке и так далее, и так далее. И это ж не просто, так сказать, перечисление факторов, это все самым прямейшим образом сказывается на нас, на нашей психологии, на нашем умении, так сказать, ориентироваться в жизни. И вот это бесконечное напряжение, страхи, усталость, эмоционирование, эти стрессы, они же не просто набор, так сказать, названий в словаре. Это всего конкретное состояние, психологическое, физическое и так далее. И как наши предки говорили о том, что все болезни от нервов, и они действительно были правы. И вот смотрите, друзья, вот просто хоть немножко кинем взглядом вот эти моменты, которые я перечислил, что получается. Находясь постоянно вот в этой агонии, да, так сказать, перебегая от одного, так сказать, элемента этой агонии к другому, но не искореняя их, мы приходим к тому, что наша иммунная система просто начинает не справляться, ослабевать. Я приводил пример своего, так сказать, детства, там, 50-е, 60-е, 70-е года, юность там и так далее. Вот не было таких, не было таких явлений и близко. Очень легко с этим справлялись. То есть получается, что участвуя в такой изматывающей жизни, мы сами себя разрушаем. И неизбежно приходят вот эти вот вещи. И есть простое правило. Если мы просто на поверхности там какие-то, так сказать, псевдомеры применяем, да, а не искореняем сами причины, мы неизбежно, так сказать, организуем тот образ жизни, который будет нас бесконечно гнать по вот этим всем страданиям от одной проблемы к другой. Вот это бы очень полезно понять. И я так думаю, друзья, вы достаточно взрослые люди и понимаете, что эти все вещи самым тесным образом взаимосвязаны. И не понимать этого, это значит просто не жить, не участвовать и не организовывать то пространство возможностей, в которое человек становится человеком с большой буквы. Это самый серьезный вызов сегодняшнего дня. И вот исходя из вышесказанного, понятно, что нам надо бы остановиться, осознать, что происходит во всей полноте взаимосвязи, и искать и применять в жизни те методы, те программы, те решения, те действия, которые комплексы будут решать эти вопросы. По-другому никак не получится. Просто бунтами, просто недовольством, просто, так сказать, со всякого рода истериками мы ничего не добьемся. Все будет продолжаться. И поэтому очень важно, так сказать, подумать и обрести тот самый трезвый, мудрый взгляд, который будет видеть это все в целостности. И только понимая все взаимосвязи, вырабатывая те программы, проекты, которые в комплексе все это будут решать до устойчивого результата, мы способны вот эти все вещи доводить до уровня, ну, другого уровня жизни, другого качества жизни. Вот. Ведь каждый, друзья, каждый мечтает о том, чтобы, ну, жить хорошо, как он понимает. Ну, как минимум, ну, не жить вот в этом фоне постоянных страхов, там, истерик, раздражения, гнева, печали, уныния там, и так далее. Да? Вранья этого бесконечного. Мы же этого не хотим. Но почему-то соглашаемся со временем, да, так на по миллиметру приучают к этому, и мы уже потом вроде как привыкли. И начинаем во всем этом дурдоме на самообслуживании просто искать какие-то там свои тропинки, временно там до чего-то дорваться, временно успокоиться и так далее. Вот мне кажется, современная жизнь, она нас не зря таким образом тренирует, чтобы человек, если он хочет стать человеком, если он носит это звание «человек», должен эти вещи понимать самым серьезным и самым полным образом. Иначе ничего не получится. И моя задача не пугать вас там или как-то там увещевать. Я просто искренне делюсь с вами тем, как на сегодняшний день это видится мне и многим моим друзьям. Ведь пришло время, друзья, все-таки серьезным, по-взрослому вот эти все вещи осознавать и организовывать свою жизнь совершенно по другим принципам. И такие принципы в нашем народе, они освоены. Это прежде всего справедливость, опора на правду, на совесть. Я сейчас не буду расшифровывать эти вещи. Они в народе, в каждом из нас, они чувствуются как какое-то глубинное естество, глубинная правда. И это все то, что мы ищем. Где-то сознательно, где-то бессознательно, но это часть нашей жизни. И она сегодня как никогда кричит: ребята, посмотрите в эту сторону, иначе нам не выбраться. Вот. Так вот, друзья, как я уже обратил внимание, пытаясь, так сказать, залатать какие-то там щели, дырки на поверхности, на самом деле мы ничего не решаем. И задача взрослого человека – разобраться в первопричинах, которые создают все эти наши проблемы, и влиять именно на первопричины, искоренять их негативную сторону, находить те позитивные, так сказать, моменты, которые в нашей жизни не нарушают ни наше развитие, ни нашу гармонию, наши, так сказать, целостные гармоничные отношения с жизнью. И это все воспринимается живым человеком как постоянное счастье полноты жизни, счастье, радость и восторг от того, что нас жизнь пригласила сюда. Это не сказки, это наши возможности и наши, так сказать, как-никак поиск, наше движение именно к этой цели. И пока мы не добьемся устойчивых результатов в самых разных направлениях жизни, нам очень трудно рассчитывать, что в какой-то очередной отрезок истории нас какие-то незамеченные, так сказать, ржавчины и темные уголки опять нас не подставят. Вот это очень хорошо следует, на наш взгляд, понимать и так далее. Вот. И все это, то, что я говорил, на мой взгляд, это серьезнейший повод каждому из нас задуматься. Братцы, это не поиск какой-то информации, это не поиск каких-то там умников, которые за нас все объяснят. Ничего подобного. Вот в каждом из вас, в каждом из нас, вот здесь то, что называется зоной сердца, пусть это, может быть, для кого-то пафосно звучит, для кого-то слишком метафорично, но это так. Мы в глубине души про себя знаем, в чем наша правда. Особенно наш русский народ, русский мир, он очень хорошо в этом ориентируется. И русский человек никогда не будет участвовать в этих всех бегах крысиных, где есть несправедливость, где ложь, где война, где конкуренция, где все вот эти изматывающие моменты. Он начинает, так сказать, параллельно выстраивать свою молчаливую правду, вот, и опираться на нее. А для вас, имущих, это сегодня самый большой страх, о чем думает народ. Вот. Я бы хотел, друзья, сказать, что еще раз сказать, на мой взгляд, из моего опыта, никакие вот эти вот истерические там революции, майданы и все такого рода, они не меняют ситуацию. Они нам позволяют выпустить пар, но только мудрое созидательное отношение к жизни, которое искореняет негативные, так сказать, пагубные причины и создает новые человеческие свойства до их устойчивого результата. Только это может нас и выручить, и решить очень многие проблемы. По-другому у нас никак не получится. Я бы очень хотел, друзья, чтобы каждый из вас задумался, поискал вот здесь, вспомнил об этом и начинал, объединяясь с рядом живущими, не в истериках и капризах и бесконечной критике, а в созидании человеческого в каждом из нас. И только так мы победим. И я верю. Почему? Потому что вот сегодняшний день, он все больше и больше демонстрирует то, что многие люди начинают просыпаться, искать этой правды, искать ее воплощение. Да, где-то каждый на своем уровне, на своем этапе находится. Очень много на этот период начального такого взаимодействия, да еще на фоне той воспитанной гордыни, так сказать, критиканства. Вот. Очень много споров, очень много драки за слова, не за суть. К сожалению, приходится сталкиваться с тем, что мы часто просто не слышим друг друга. Но это все временно, как я понимаю. И глубинная правда, она в каждом присутствует. И хочешь не хочешь, она все равно пробьется наверх и станет, так сказать, еще одним удивительным озарением для каждого из нас. Я абсолютно убежден, что природа мудрости, вот этой большущей жизни, она такова, что она готовит нам потрясающее светлое будущее. Это даже не столько мечта, это тенденции разумной жизни. Это обязательно. Вот. И находясь вот в этом векторе развития, мы неизбежно к этому придем. Мало того, каждый чувствует внутри себя, что это его будущее, и он этого действительно очень хочет. Просто осталось немножко, то есть разобраться, почему мы, так сказать, заблудились, разобраться в причинах наших проблем и искоренять причины. И тогда все будет ладиться. И для этого сегодня очень много людей просыпаются, выражают свои светлые идеи, мысли, предлагают проекты. Задача нам всем объединиться, применить это и идти дальше. Почему? Потому что жизнь в ее безграничном, бесконечном развитии – это чрезвычайно потрясающая, интересная штука. И она стоит того, чтобы в ней участвовать. И я абсолютно убежден, друзья, что у нас все получится. Вот обмениваясь друг с другом вот этими всеми, так сказать, лучшими сторонами своей жизни, мы и создаем то самое пространство счастливых людей, которое вначале где-то еще путается, где-то пытается разобраться. А потом мы начинаем просто, распознавая лучшие качества нас самих, начинаем просто созвучно быть вместе именно в этих свойствах. И это вдруг становится вот этим самым пространством счастливых людей, в которых мы живем. Дело не в том, что это много работы предстоит, а в том, что это чрезвычайно интересно. Это пробуждает нас, того самого человека-творца, который пришел на Землю ради этого, обретая через свой опыт свои собственные смыслы, вплетаться в смыслы божественного плана бытия. Вот так я это все вижу, и очень хотелось бы с вами, друзья, вот этим всем поделиться. И до следующей встречи. Будь добру.